Покои царя Федора. Раннее утро. Годунов и Клешнин встретились перед опочивальней царя. Ты все ли исполнил? Сладил все, боярин. Их до зари схватили на домах. Эх, кабы нам из Угличи прислали ту грамоту! Ты мне ее немедля тогда подашь. Появляется Ирина. Сестра царица, здравствуй. Еще не вышел, государь? Недавно с иконой духовник в опочивальню к нему вошел. Из опочивальни выходит Федор. Иринушка, здорово. Здорово, Шурин. А ведь я проспал за утренню. Такой противный сон пригрезился. Казалось мне, снова тебя, Борис, мирю с Иваном Шуйским. Он руку подает тебе, а ты также руку протянул, но вместо, чтобы за руку, схватил его за горло и стал душить. Тут чепуха пошла, татары вдруг напали, и медведи такие страшные пришли и стали нас драть и грызть. Брат Дмитрий также снился мне и плакал. И что-то с ним ужасное случилось. Но что, не помню. Скверный сон. Ну, что там, Шурин, связки у тебя? Уж так и быть, вытаскивай. Нам пишут украинские воеводы, царь, что хан опять орду на север двинул. Да это сон мой в руку. Не достало. Еще чтоб ты стал Шуйского душить. Вот, государь, наказы воеводам. Прихлопни их. Что? Все теперь? Все, государь. Но, Шурин, тебя я доли не держу. А ты, Аринушка, меня и прозагнула до житие. Святого Иоанна, ветхопещерника, прочла бы мне. Дозволь сперва мне, Федор, челобитие тебе подать. Письмо я получила из Углича от вдовы царицы, от Марьи Федоровны. Слезно тебя она о милости великой, о позволении просит на Москву вернуться с сыном, с Дмитрием своим. Аринушка, да как же? Ты ведь знаешь, ведь я давно прошу о том Бориса. Ведь я брат. А как сегодня ты опальников простил своих литовских, то я подумала, что ты вернуть и мачеху, и брата согласишься. Аринушка, помилуй, разве я не рад вернуть их? Вот кому скажи. Я знаю, Федор, что правление царством ты справедливо брату поручил. Никто, как он, им править не сумел бы. Но здесь не государственное дело, оно твое, семейное. И ты... Один лишь ты судьёю быть в нем должен. Борис, ты слышишь, что она сказала? Ведь это правда. Ты ведь в самом деле и шагу мне ни в чем не дашь ступить. На что это похоже? Я хочу. Хочу вернуть Дмитрия. Ты знаешь, когда я так сказал, уж я от слова не отступлю. Недельно ты, сестра, вмешалась, во что не разумеешь. Царевича вернуть нельзя. Как? Как? Когда уж я сказал, что я хочу? Дозволь мне, государь. Нет, это слишком. Я не ребенок. Это... Князь Иван Петрович Шуйский. Царь его сегодня принять не может. Кто тебе сказал? Впустить его. Я скоро у себя не властен, в доме стану.